Псалом 31. Наставление Давида. Псалом. Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства. Пока я хранил молчание, тело мое изнемогло от стонов моих ежедневных. Ведь день и ночь напролет тяготела надо мною твоя рука, сила моя иссякла, как от летнего зноя. Тогда я открыл тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал: признаюсь перед Господом в своих преступлениях, и ты простил вину моего греха. Поэтому тот, кто верен тебе, пусть помолится, пока еще может тебя найти, и когда разольются могучие воды, они не достигнут его. Ты — убежище мне, ты спасешь меня от беды и окружишь криками радости об избавлении. Господь говорит: я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из виду. Не будь как конь или мул, что разумом обделен, чей норов нужно обуздывать уздечкой и удилами, иначе они к тебе не подойдут. Много горя у нечестивых, но надеющихся на Господа окружает его милость. Веселитесь о Господе и ликуйте, праведные, пойте, все правые сердцем.